Глава 32. Вся суббота ушла у Льва Ивановича на написание отчетов и сборы к поездке. Кричко тоже времени зря не терял и договорился с авиабилетами. Ему повезло, и он взял одно из двух оставшихся свободных мест на тот же рейс, которым летели Гуров с женой. Маша, конечно же, расстроилась, узнав, что Орлов дал ее мужу только неделю отдыха. И долго возмущалась такой несправедливостью. Но в конце концов, когда Лев Иванович пообещал ей, что оставшуюся у него неделю отпуска они с Марией используют летом, поехав позагорать на солнышке в Сочи, она успокоилась. Перед отлетом Гуров созвонился с начальником крымского МВД Тамиром Саильевичем, телефон которого ему дал Орлов. «Вы уж меня извините, что беспокою вас в выходной день». Поздоровавшись, извинился Гуров. «Это ничего!» — рассмеялся в ответ крымский начальник. «Работа у нас такая. Выходных и праздников она не признает. Да и Петр Николаевич меня предупредил, что вы звонить будете. Так что я всю нужную вам информацию уже узнал. Девушка, за которой мы следим, пока что так в судаке и находится». «Отлично. У меня через час самолет. Может кто-то из сотрудников встретить нас с напарником в аэропорту? Хотелось бы как можно быстрее с этой девицей разобраться. Ордер на задержание у меня есть, так что формальностей будет немного». «Вот и хорошо», — ответил Тамир Саильевич. «Да, я найду, кто вас встретит. У вас есть где остановиться в Крыму? Эх, вам бы пару дней свободных, я бы вам весь полуостров показал. У нас весна теплая в этом году. Красота. Многие деревья уже расцвели». «Спасибо», — поблагодарил Гуров. «Я-то на неделю на полуострове задержусь. Мы с женой к ее тетке в Ялту в отпуск приехали. А Корякину мой напарник, Станислав Васильевич Кричко, в Москву отшвартует. Так что спасибо еще раз за приглашение. Но мы с женой и сами попутешествуем. А вот если подскажете, где арендовать надежное авто, то буду премного благодарен». «Отлично. Вот вас встретят сегодня и дадут адресок, где хорошую машину недорого можно взять в аренду. Но если будут сложности, то мне обязательно звоните». «Договорились», — отозвался Гуров и распрощался с Тамиром Саильевичем. Посадка самолета в аэропорту Симферополя не сказать, чтобы была мягкой. Пассажирам пришлось немного поволноваться. Одно из шасси никак не хотело раскрываться. Но в конце концов все обошлось, хотя при приземлении всех изрядно потрясло. Гуров принял это происшествие за дурной знак. Полковник не был суеверен, но иногда его чутье срабатывало в самых неподходящих случаях. Возможно, это было совпадением, но проблемы у сыщиков начались практически сразу, когда они прибыли в судак на снятой Гуровым в аренду машине. Едва они вошли в местное отделение уголовного розыска, как к ним навстречу быстрым шагом подошел дежурный. «Вы Гуров и Кричко?» — спросил он и, получив подтверждение, быстро доложил. «Только что позвонили и сказали передать вам, что Корякина ушла из-под наблюдения». «Что значит ушла?» — переглянулись Гуров и Кричко. «Она сегодня должна была утром выйти на работу в магазин к 10 часам», — стал объяснять дежурный. «За ней, в общем-то, в соответствии с ее графиком работы и присматривали. Утром, как обычно, наш человек стоял возле ее дома и ждал, когда она выйдет. Но она так и не появилась». «Так, может, она выходной взяла?» — не понял Гуров. «Что ж такого, что не вышло?» «А то, что она вышла только в 11 и повела себя не как обычно. Сначала она прошла пешком до магазина сестры, в котором работала, вошла в него, и все». «Вы объясните толком, что значит ваше «и все»?» — стал раздражаться Лев Иванович. «А то, что оперативник, который за ней следил, вошел в магазин через полчаса после того, как она туда вошла, чтобы, как и обычно, удостовериться, что она там. Но ее в магазине не оказалось. По всей видимости, она вышла через черный ход. Наверное, как-то почувствовала, что за ней следят». «Черт!» — Выругался Кричко и, посмотрев на Гурова, сказал. «Надо перекрывать все дороги и аэропорт на всякий случай, если она вдруг уже улизнула из города. Полчаса — это много. За это время она могла на автобусе запросто уехать, причем в любом направлении». «Объявляйте перехват!» Хмуро бросил Гуров дежурному, который в нерешительности стоял возле них. «Что ж, буду опять звонить Тамиру Саильевичу. Пусть задействует всех, кто сейчас свободен. С ГИБДД тоже надо созвониться». Когда все распоряжения и звонки были сделаны, Лев Иванович снова подошел к дежурному и попросил дать ему номер телефона оперативника, который следил за Корякиной. «Здравствуйте, это полковник Гуров с вами говорит», — быстро сказал он, набрав продиктованный дежурным номер и дождавшись, когда ему ответят. «Нам срочно нужно переговорить с сестрой Корякиной. Вы знаете, где ее найти?» «Отлично. Говорите адрес магазина и сами подъезжайте туда». Записав адрес магазина, Гуров предоставил Станиславу найти по GPS кратчайший путь до него, а сам сел за руль. «Будешь моим штурманом!» — наказал он Кричко, который сел с ним рядом и завел двигатель. Через 10 минут блужданий по городу они наконец-то подъехали по нужному адресу. Возле дверей магазина Гурова и Кричко встретил немолодой уже оперативник и провел их к кассе, за которой сидела сама хозяйка. «Вы сестра Корякиной Светланы Владимировны?» — не спросил, но сказал Гуров и показал ей удостоверение. «Да, я ее двоюродная сестра», — отозвалась молодая женщина. «А что, собственно, случилось? Вы знаете, где она сейчас может быть? В последний раз ее видели входящей в ваш магазин». «Ну да, она была тут недавно», — ответила женщина. «Проспала на работу. Но это у нее не в первый раз, так что я привыкла. Но сегодня она отпросилась у меня вообще. Сказала, что записалась на прием к зубному врачу. Теперь сама, как видите, сижу за кассой. У меня только две продавщицы-сменщицы и два кассира, но...» «Хорошо, мы поняли», — прервал ее подробные и совершенно ненужные ему сейчас пояснения Гуров. «Скажите, Светлана с вами в одной квартире живет или комнату снимает?» «Ни то, ни другое. Она с парнем живет». Лев Иванович вопросительно посмотрел на пожилого оперативника, и тот кивнул. «Да, я видел их вдвоем. Он такой высокий и...» «Вы его фамилию хотя бы выяснили?» Нетерпеливо прервал его Гуров. «Я уже не спрашиваю о месте его работы». «Нет», — виновато ответил сыщик. «О нем мы ничего вообще не знаем. Велено было только за Корякиной следить». Вдруг огрызнулся он. «И зачем вы следили за моей сестрой?» Вмешалась сестра Корякиной. «Что она натворила?» Женщина явно была шокирована таким признанием полковника. Она даже почувствовала себя нехорошо. Продавщица, которая все это время стояла рядом и слушала разговор, сразу же подскочила к ней, протянув бутылку с водой. «Если бы я только знала!» воскликнула она. «Я бы сразу сообщила, что это я выпустила Свету через черный ход!» Она сказала мне, что поссорилась со своим парнем, который приревновал ее к своему приятелю, и теперь не хочет с ним разговаривать, а он ее ни на шаг от себя не отпускает, — затараторила продавщица. Попросила меня открыть заднюю дверь и выпустить ее, чтобы улизнуть от назойливого ухажера. Вот я и выпустила. «Ладно, теперь уже поздно что-то объяснять», — с досадой махнул рукой Гуров. «Кому она могла пойти в городе? «У нее есть подружки? Вы знаете, где она может быть?» Стал выспрашивать у сестры Корякиной Лев Иванович и, повернувшись к местному оперативнику, строго сказал. «Срочно раздобудьте мне расписание автобусов на ближайшие часы и проверьте автовокзал. Вдруг она все еще в городе? Нечего тут просто стоять и смотреть!» Оперативника как ветром сдуло. «Так кому она могла пойти?» Снова задал вопрос Гуров. «Может, она к родителям поехала?» Неуверенно проговорила сестра Корякиной. «В Судаке у нее подружек не было, это точно. Она и не успела бы их завести. Я сама в город только год назад приехала». Дружка она завести, как видимо, успела. Усмехнулся молчавший до этого времени Кричко. Так таких дружков у Светланы по всему Крыму навалом, ответила женщина. Со Стасом она давно уже знакома была. В Ялте где-то познакомились. Лев Иванович, отойдем на пару слов. Потянул Гурова за рукав Станислав. Есть идеи? Понял Гуров, и они вышли на улицу. «Я вот что думаю», — стал объяснять Кричко. «Нужно и впрямь у родителей ее подождать». «Да, вполне возможно, что она туда поедет. Ведь мало кто знает, что Светлана не сирота. Я так думаю, что она никому из своих друзей-подружек не говорила, что у ее родителей свой бизнес на Южном берегу». «К тому же», — добавил Станислав, «она вполне могла спрятать где-то в родительском доме свою заначку из кучи денег и наркотиков. Наверняка перед тем, как спрятаться подальше от полиции, она захочет забрать свой неприкосновенный запас». «Да, ты прав. Нужно попросить, чтобы в Ялте проследили за домом Корякиных. Но все-таки нужно быть готовыми и к тому, что деньги она держала при себе». Вдруг у Льва Ивановича зазвонил телефон, и он, взяв трубку, сказал... Гуров слушает. «Что? Вот черт, хорошо, сейчас выезжаем. Но поставьте где-нибудь на подъезде к городу пост, чтобы они все машины проверяли». «Хорошо». «Да, понятно. Мы уже едем». Лев Иванович спешно прервал связь. «Что там?» Кричко кивнул на телефон и зашагал за Гуровым к машине. «Девушку, похожую по описанию, 10 минут назад видели недалеко от села Веселое. Мужчина из Судака подвез туда какую-то путешественницу, которая голосовала автостопом. Потом он поехал к Веселому, что в стороне от основной трассы, а она осталась. Мужчину остановил на выезде из поселка пост ДПС и показал ее фото, по которому он ее и опознал». «Уже и посты везде поставили?» – удивился Кричко. «Оперативненько. А говорят, что в Крыму все неспешно делается. Ведь только 10 минут прошло, как ты звонил верховному начальству, и уже работа пошла». «Так это и хорошо, что пошла», — ответил Гуров, выезжая на дорогу. «Теперь мы, по крайней мере, знаем, что девушка решила автостопом вдоль побережья ехать. По крайней мере, насколько я помню, трасса в этом направлении только одна и тянется до самой Алушты». «Откуда такие знания?» — поинтересовался Станислав, но потом и сам догадался. «А, так ты изучал автомобильную карту дорог Крыма, чтобы неделю с Марией по полуострову покататься и, используя отпуск, провести. Я угадал?» «Угадал», — улыбнулся Лев Иванович, внимательно следя за дорогой и указателями, которые вывели его к выезду из города. «В Крыму хороших больших трасс совсем немного. Зато проселочных дорог хватает. Но не думаю, что Корякина поедет куда-то в захолустье. Скорее всего, она попытается выбраться с полуострова». «А эта Корякина совсем даже не дура», — заметил Станислав. «Не стала в автобус садиться. Знала, что ее маршрут запросто можно по билетам вычислить. Кстати...» Станислав с интересом рассматривал на телефоне карту Крыма. «Она вполне может проехать вдоль побережья до Ялты и, не останавливаясь, отправиться, допустим, в Севастополь». «Надеюсь, что мы выловим ее раньше», — ответил Гуров. «Перед въездом в Алушту поставят пост и будут досматривать все машины, и грузовые, и легковые. Если будет пробка, то можем ее спугнуть, и она выйдет где-нибудь на трассе. Тогда думай, в какую она сторону подастся». — нахмурился Кричко. «Посмотри на карте, где находится поселок Лучистое. На него трасса делает ответвление. Вот на этой вилке, как мне объяснили, и будут стоять посты. Один ближе, другой чуть дальше поворота на поселок. Так что никуда она не денется».